юноша пробрался бочком в комнату, где эти посидевшие сановники ожидали его, и, опустив глаза, выдавил из себя одну единственную фразу: «Господа, от имени моего покойного отца благодарю вас за вашу службу». Немного потоптался, как будто хотел еще что-то сказать, но не решился, повернулся и вышел. Присутствующие переглянулись между собой, одни в изумлении, другие с горечью, многие вознося внутренние молитвы к небу о судьбах нации. Молодой царь пришел и ушел, как дуновение ветра в песчаной пустыне, оставив их протирать глаза от недоумения и изумления. Необыкновенная обыкновенность. Он сидит в зимнем в кабинете отца за столом, заваленным непрочитанными бумагами. Заводится механизм распоряжений и деяний, которому предстоит функционировать почти четверть века. Он чувствует себя здесь непривычно, неловко, даже как будто немного пуглив. Ёрзает в кресле, когда вваливаются в кабинет и шумно рассаживаются дядья, мужчины бравые, разнузданные. Пока стоит возле стола дежурный офицер, Николай еще может сказать дядьям что-нибудь веское, и сказанное принимается с должным почтением. Как только за посторонним закрывается дверь, тяжелый кулак Владимира или Сергея ударяет по столу, и начинающий самодержец жмется в глубине кресла. Пройдет немного времени, царь освоится, и тогда они поутихнут и в кабинете будут вести себя смирнее, дабы он чего доброго не показал им на дверь. Примечание. Имеются в виду братья Александра III. Владимир умер в 1909 году, Алексей умер в 1908 году, Сергей убит Каляевым в 1905 году, Павел расстрелян в Петропавловской крепости в январе 1919 года. Физически он крепок и подвижен, натренирован в гонках яхтных, велосипедных, на скачках, в пеших переходах, ружейных стрельбах. За Красным Селом и в районе Ливадии ходил под полной солдатской выкладкой по 10-15 верст. Антон Павлович Чехов делился тогда своим впечатлением врача. Про него неверно говорят, что он больной, глупый и злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму. У него здоровый вид. Он только немного бледен. Человек без кругозора и воображения, с побуждениями мелкими, большей частью сугубо личными, он принял правление империей, как чиновник принимает конторскую должность. Приходит на службу в 9:30. Заканчивает занятия в 2 часа дня, дает аудиенции, вызывает министров, выслушивает доклады, иногда председательствует на совещаниях. Родзянко много позднее жаловался своим сотрудникам, что царь в беседах скуп на слова. Большей частью отделывается молчанием, ответов на вопросы не дает. Встречи с ним своего рода пытка, ибо связаны с необходимостью говорить без всякого отклика. Чтобы оживить его, Родзянко во время разговора старался сверлить его взглядом, фиксировать на себе его внимание, но тот по-прежнему бесстрастно глядел в сторону, в выражении его лица не улавливалось ничего. И все же, по наблюдениям бывшего председателя Государственной Думы, это безмолвие не было равнодушным. Как только по ходу беседы что-нибудь задевало его за живое, обнаруживалось лично и непосредственно его касающееся, он преображался, глаза его загорались, он вскакивал и начинал ходить по комнате. В таких случаях Родзянко расхаживал по кабинету вместе с ним, пытаясь на ходу доказать ему то, что несколько минут назад он почти не слушал. У Николая II никогда не было секретаря, личного или государственного, ни какого-либо кабинетного помощника по ведению дел и наблюдению за прохождением бумаг. Он опирался лишь на дежурного офицера или флигель-адъютанта. Бумаг прочитывал множество. Читал и по вечерам, аккуратно, до одурения. Обязанность эту считал самой скучной из всех и тяготился ею с самого начала. Поглядывая на очередную стопку представленных ему документов, старался поскорее сбыть ее с рук. С первых шагов дневник его отражает тягостное, унылое единоборство с бумагами. Читал до обеда, одолевая отчет Государственного совета. Много пришлось читать, Одно утешение, что кончились заседания Совета министров.